Она любила купаться. Не уволок ли? Версию проверим, согласился участковый, видимо, знавший о водяном духе. Накрыв лысую голову кепкой, натянув на китель полупальто, капитан вместо благодарности за угощение доверительно усмехнулся. Черных, тебя предупреждали, с ведьмой крутить любовь чревато. Маша объяснил визит участкового просто, мол, привез привет от дяди. Да что там объяснение? Какая-то бессловесная и бестелесная сила пролегла между нами, словно помер кто в семье или погиб при загадочных обстоятельствах, о которых нам не хотелось вспоминать. Функциональные отношения. Именно молча ехать в машине, подать рубашку, взять рубашку, протянуть хлеб, ответить на вопрос, тоже, между прочим, функциональный. Раньше Маша во сне клала мне голову на плечо, теперь спала, отвернувшись. Перед уходом из дому меня всегда целовала. Где-то прочла, что у поцелованного уменьшаются шансы попасть в автокатастрофу. Теперь же выходила из квартиры неприступно, как новый русский из банка. Всегда энергичная, как бы трепещущая в квартире, сделалась плавной и даже незаметной. Копошится где-то. Напевала в полголоса арии из опер раньше, песенки про любовь и цветы. Теперь врубала радио не просто с музыкой, а с песнями туповато-злобными, блатными, которые передавала станция «Русский шансон». По телефону стала говорить втихомолку от меня. Однажды уловил, как Маша горько сетовала подружке на то, что чакры любви и чакры секса – разные чакры. Я запомнил, что они разные, и оставалось лишь узнать, что такое чакры. Я уже говорил, что эпизод с Соней в изменах не числю, поскольку душу мою он не задел. Скажу иначе, не было с Соней никакого эпизода. Не спал я с ней. Нет, не изворачиваюсь и не спятил, а подхожу философски. Один-два эпизода не в счет. То, что случается иногда, неправда, а правда то, что закономерно. Я не знал, куда пропала Соня и почему. Радость, не радость, но томная надежда затрепыхалась. Вместе с ней сгинут ее проклятые козни. Через неделю мне захотелось проверить, не объявилась ли. Да и вина покалывала. Был в устье и как ворог прошмыгнул мимо родного дома. Я загодя заказал на офис телефонный разговор с дядей, все рассчитав. Почта с телеграфом от него недалеко. Маша на полдня уйдет в налоговую инспекцию, которая не хочет верить, что сидим без прибыли. Ровно в 3 телефон задергался междугородским звонком. Я схватил трубку, но дядя вместо «Алле!» начал кряхтеть, будто пришел на переговорный пункт с бревном на плече. Я не вытерпел. «Дядя! Что молчишь? Чего? Я на пенсии. Как здоровье? Бывает, и к земле пригибает. Чем лечишься?» Я знал, что к земле пригибал желудок. «Чем в деревне лечится? Травами на спирту. И почему-то седею не по дням, а по часам. Теперь против седины есть средство антиседин. А против беса...» «Какого беса?» «Который в ребро!» «Ну да, седина в голову, а бес в ребро!» Он пошучивал. Меня же интересовало Марту Голубова спросить прямо не решался, сам же дядя о ней не заговорит. Ничего не оставалось, как прибегнуть к наводящим вопросам. «Дядя, какие в Устье новости?» «В магазин завезли саратовскую водку Ярила. У тебя же есть напиток своего производства. Бабка Петеримовна выиграла в лотерею 30 минут времени в интернете. Теперь боится». «Чего?» «Ей 88. Она этот интернет за НКВД принимает». «Что еще новенького?» «Петьку Мутылкина, помнишь? У которого сын на каких-то акциях разбогател». «Да, знаю их обоих». «Сынок-то отправил отца в клинику за рубеж. Петька свихнулся от тамошней обслуги по ихнему сервиса. Веришь ли, больному кладут на столик презерватив. Оклемался? Вот тебе, пожалуйста». «У Петьки от такого сервиса по душе ангел босиком прошел». «Зачем презерватив, если женщин в палате нет?» «А медперсонал? Вдруг больной пожелает?» «Петька Бутылкин пожелал?» «Да, главврача». «Этим путем информационным я ничего не выведаю. У дяди Устинских новостей, что черепицы на крыше. По-моему, в сельской местности событий и жизненных историй больше, чем в крупных городах, в крупных центрах. Видимо, город жизнь штампует». «Колька, когда приедешь, не забывай, что я в возрасте, а стариков надо посещать чаще». «Дядя, не виноват я, что времени не хватает». «Виноват, Коля, виноват». «Почему же?» «Каждый виноват перед каждым, а все виноваты перед всеми». «Это в смысле?» «Все виноваты перед каждым, и каждый виноват перед всеми». «Дядя, то, что случается иногда, неправда». «Чего?» «Правда то, что закономерно, вдел и я философию». «Она, философия, хороша к столу за яблоневой настойкой, но не годится для междугородного разговора». Пришлось спросить прямо. «Дядя,